вытянуть вечером в кино, я заносчиво вопрошал. «Вы хотите сказать, что это не хуже большой игры?» Когда появился новый вариант, признаюсь, я вышел из себя, разбронил картину, возможно, не лишенную достоинств, и не раз упоминал ее как пример полной деградации всего и всех. Сеанс начинался в половине седьмого. Хотя еще не было и пяти, меня подмывало подождать, ведь я забыл почти весь сюжет этого фильма, составлявшего одно из самых светлых моих воспоминаний. Иные заметят, что жизнь того, кто среди лучших своих воспоминаний называет кинофильм, предстает в несколько странном свете. Что ж, они правы. Все еще колеблясь, остаться или уйти, я двинулся дальше и поравнялся с другим кинотеатром, называвшимся «Мириам». Там показывали картину, в которой, если судить по афишам, шла речь о бедняках, старых пальто, швейных машинах и судной кассе. Меня уже вновь обуяла любознательность туриста. Разглядывая все вокруг, я обратил внимание на необычную деталь. В здании было две двери. Одна центральная вела в кинотеатр, вторая боковая в маленькое кафе. Меня опять томила жажда. Я вошел, уселся за мраморный столик и, когда очень нескоро ко мне подошли, попросил мятную настойку. В стене налево от меня темнел вход в зал, кое-как прикрытый шторой из зеленого потертого бархата. Штора то и дело шевелилась, пропуская женщин, по большей части чернокожих. Они входили в зал одни, чтобы выйти в сопровождение мужчин. У стойки справа от меня 2-3 женщины болтали с попугаем, а он не к месту отвечал им хриплыми воплями. В дальнем конце бар переходил в чистенький дворик, вымощенный оранжевой плиткой и огороженный темно-красными стенами с рядами узких дверей. На каждой виднелся эмалированный овал с номером. Между столиками бродил тихий человек с лейкой в руках, очевидно, садовник, в широченной соломенной шляпе, синем холчевом костюме и шлепанцах. Он поливал шаткие доски пола, и они из серых и пыльных становились черными. Честно говоря, здешняя мятная настойка оказалась куда хуже той, что я пил на пароходе. Я снова вспомнил британца Веблена. Он рисовался мне не иначе, как в самых фешенебельных местах. Нью-Йорк был для него равнозначен джунглям. На модных курортах, вроде Экслебена или Эвиана, в Монте-Карло, на Виа-Венето в Риме, на улицах 8-го округа Парижа или лондонского Вест-Энда. Примечание. Экслебен – город на востоке Франции в Савойских Альпах. Эвиан — город во Франции, в Верхней Савойе. Не сочтите из моих слов, что Веблен был снобом, хотя, наверное, и не без этого. Он делал вид, конечно же, в шутку, ведь именно так, за самыми редкими исключениями, и проявляется снобизм, что его утомляет любое отступление от привычных жизненных канонов. На деле же он вел как бы двойную жизнь, и одна ее половина представлялась необъяснимой, если не отнести ее насчет снобистских прихотей. Мой друг был знатоком кошек. И не раз я с удивлением видел его на газетных снимках в окружении старух, его помощниц, членов жюри на Королевской кошачьей выставке там-то и там-то. Эта деятельность отнюдь не умаляла прочих его достоинств. Веблен был человеком начитанным, причем при подборе книг им руководила не столько целеустремленность, сколько собственное пристрастие. Он прекрасно разбирался в светской архитектуре и декоративном искусстве Франции XVIII века.